Глава 9. Добро пожаловать, вторженец. Вторжение, вторжение, вторжение. Разрази меня трижды, бездна. Да чего крикливая дрянь. Этого Картара нужно придушить. Если бы... Стоп. Почему я прекрасно понимаю эту сигнальную сеть? Неужели его жена это... Пришлось спешно вскакивать на ноги и хаотично оглядываться по сторонам огромного тронного зала и весьма искусно спроектированного трона. На всякий случай решился даже мгновенно оглядеть и обследовать себя самого. Однако никакого вспомогательного артефакта, который мне мог подсунуть Картар, я так и не отыскал. Вот только чем больше я улавливал детали роскошного интерьера, тем сквернее становилось у меня на душе. Если собрать воедино все факты, детали и нюансы, а точнее светло-красный свет, пробивающийся сквозь массивные окна, и столь вычерненную архитектуру, то подобное зодчество обожает лишь одна народность, точнее одна раса – демоны. «Трепещи, Ракуим, вот же дрянь! Я в мире демонов!» «Инферно!» – вырвалось у меня вслух с тяжким вздохом. Я хоть и бывал не единожды в парящих садах и в Инферно, но не сказать, что у меня сложились дружеские отношения с рогатыми или же их пархатыми отщепенцами. Особенно с последними. Сплошь фанатики. Разумеется, имелась парочка знакомых из одного манора в Мировине. Но только и всего. Демоны и херувимы издревле ведут свою войну между собой. В Рианорской охоте ни первый, ни вторые не принимали участия. Ведь те по жизни спесивые ублюдки. Объединяться с людьми или же с другими расами ниже их достоинства. Вторжение, вторжение, вторжение. Сучья кровь, да сколько можно? Скривился я от пронзительного звука заклинания. Где носят этого прохиндея? Однако уже в следующий миг до чуткого рианорского слуха донесли сразу несколько голосов. Это, наверное, батя, раздался взволнованный мужской голос. «Мама Хэри будет не в духе», — весело хихикнул девичий голосок. «Сейчас что-то произойдет». «За мной», — раздался слегка хрипловатый тон. «Быстрей!» «Этого мне еще не хватало», — страдальчески простонал я, поворачиваясь в сторону отворяющихся врат. «После надо будет точно придушить Картара». А пяток мгновений спустя, когда массивные ворота полностью распростерлись, в тронный зал живо ворвалась троица ухмыляющихся разумных. Два парня и одна девушка примерно одного возраста, 24-25 лет. Причем это оказались, на мое удивление, абсолютно разношерстные разумные. Один походил лицом на человека, но его аура говорила об обратном. Второй был полноценным верховным демоном и возвышался над остальной парочкой на целых две головы. А последняя являлась той самой девушкой неизвестной мне расы. Но если судить по явственно излучающейся от нее магии жизни, это была целительница. «О, бездна, еще одна жизнючка!» И вся троица оказалась достаточно сильна. Вот только завидев меня, улыбки их мгновенно померкли, и те неуловимо помрачнели. «Это не отец», — прошептала задумчиво жизнючка, внимательно изучая меня фирменным взором всех целительниц. «Взором препарирования». «Отец?» «Уже вижу», — настороженно отозвался второй, а за его спиной начали медленно трансформироваться крылья. Складывалось впечатление, что он вот-вот рванет в битву, потому как его магическая аура начала быстро набирать обороты, а вокруг рук стал скапливаться ветер. «Ха? Херувим? Хотя нет, не он. Те лишь за свет гораздо хвататься. Полукровка? Тоже вряд ли. Стоп. Возможно ли, что все они...» «По виду это человек», — начала выносить девушка свой вердикт, но ее в тот же миг перебил молодой демон. «Нет, обычные люди сюда попасть не могут. Само собой, отец и наши мамы не в счет. А значит, это действительно вторженец», — рявкнул грозно он, а в его руках моментально образовалась огромная полыхающая секира. «Изета, уведом гвардию! Пусть поторопится! Мы с Ранзом его задержим! Брат, за мной! Если он здесь, чтобы навредить моей матери или Манору, то я его в порошок сотру!» Вперед! Схватим его прямо сейчас! Во имя угорских бесчинств! Что у них в голове? Неужели я так похож на преступника? Расслабьтесь, парни. Никто никому не собирался вредить. Решил я успокоить молодого демона и крылатого, миролюбиво поднимая руки вверх. Я не вторженец, я прибыл сюда вместе с... Однако договорить я не успел, потому как неистовый свист бури Пархатова напрочь заглушил все посторонние звуки. За долю мгновения юноша сам превратился в самый настоящий вихрь и атаковал меня своими окутанными в броню крыльями. А вот его брат действовал в более простой, решительной и твердолобой манере. Силуэт демона и его секира резко воспламенились, и тот атаковал в сокрушительном высоком прыжке, подобно ниспадающему буру. «Ранс! Вильяр!» — раздался едва уловимый возглас девицы. «Куда вы прете, как два барана? Вы даже...» Однако безумный свист ветра и неистово ревущее пламя заглушили все звуки, оставляя после себя лишь вой двух бушующих стихий. «Дерите меня в уши и глаза, все феи Зеленвальда! И за что мне все это? Я ведь никогда не выделялся большим терпением. Видит бездна, если это те, о ком я думаю, лучше быть аккуратней». Все движения моих противника были как на ладони, ведь сейчас те опирались лишь на грубую силу. Что ж, ладно, сами напросились. «Пиршество Алой Молнии Реанора. Цепная Молния Реанора. Комбинация потоков ветра и смерти. Эфир ветра и смерти. Абсолютная защита». Яростная, стрекочущая темно-алая энергия за долю мгновения противопоставила абсолютно равную силу двум нападающим стихиям. Защитный покров мягко укрыл тело хозяина, а рука самопроизвольно вырвала из пространства ракочущее громовое копье. «Повторяю вам!» — рявкнул резко я, пытаясь перекричать стихию. «Никто сюда не вторгался!» Но вошедшим в кураж юношам уже было на все плевать. До блокировки секиры хватило размашистого и выверенного блокирующего диагонального удара снизу вверх. Топор мягко проскользнул в паре сантиметров от моего плеча и с громоподобным звоном вонзился в мраморный пол. Стоило сделать один молниеносный шаг вправо и тем самым заблокировать ногой орудие, как древко стихийного копья на одних рефлексах приложилось вначале по рукам демона, отчего тут болезненно ойкнул, а вторая атака отправила парня в далекий полет. За долю мгновения раздалась очередная порция грохочущего шума, и туша молодого демона оказалась погребена под обрушившейся стеной тронного зала. Но уже в следующий миг из груды камня вырвалась рука, а задрожавшая секира под моей стопой быстро попыталась вернуться к своему владельцу. Тем не менее пришлось позволить это сделать, потому как миниатюрный вихрь в лице крылатого был от меня на расстоянии вытянутой руки вместе со всем своим арсеналом ветра. Уклоняться уже невозможно, поэтому... «Непрерывный ритм угасания». Техника телепортации сработала инстинктивно. Бронированные крылья парня, как из десяток воздушных лезвий, промелькнули в сантиметре от лица, однако одна атака пришлась прямо на грудь. Техника у юноши оказалась непростая, а самонаводящаяся и причем мощная. «А, интересно. Неплохо, вполне неплохо». В глазах у Пархатова я даже успел заметить искры ликующего злорадства, но уже секунду спустя оно преобразовалось в удивление, потому как вместо того, чтобы рассечь меня на две окровавленные части от паха до горла, лезвие с жалким свистом было поглощено защитным покровом. Однако пока маг пребывал в изумлении и пытался разорвать дистанцию, мое тело вновь действовало на одних рефлексах. Пальцы мертвой хваткой вцепились в его левое крыло, и размашистым броском под свой собственный недовольный вопль крылатый отправился в противоположную от своего брата сторону. Если судить по звуку сдавленного стона под грудой обвалившейся стены, то встреча с каменными обломками выдалась более чем болезненной. «Повторяю!» — заорал я во все легкие. «Я не вторженец!» «Ранс! Вильяр!» — вдруг выкрикнула целительница с искрящимися от раздражения глазами. «Вы идиоты! Оба! Вас ведь жалеют! Остановитесь!» «Сучья кровь, и чем я только занимаюсь? Это же еще дети! Опять придется поработать воспитателем!» Тем не менее, крылатого и демона уже было не остановить. Боевая ярость и адреналин ударили им по мозгам, и те видели перед собой лишь своего противника, которого необходимо одолеть во что бы то ни стало. Обоим хватило доли вдоха, чтобы переглянуться между собой и составить план, потому как рванули они в мою сторону, сплоченной командой с двух разных сторон, подобно хищникам. Молодой демон устремился к своей жертве моментально, лишь перед этим с помощью своей секиры послал в меня лавину огня, а бархатый резко оттолкнулся ногами от стены, направляя мне в голову бритвенно-острые крылья и создавая вокруг себя защитный орел ветра. Действовали оба наверняка. Видит бездна, как же они напоминают меня самого в молодости. Такие же рьяные, пылкие и глупые. Лишь бы подраться. Однако подобные игры мне уже давно не по душе. Ладно, пора заканчивать. Ну давайте, выдохнул тяжко себе под нос, соглашаясь с их сумасбродной идеей и провокационно призывая их к себе ладонью. Покажите все, что можете. Воздушные потоки Реанора, эфир ветра, дыхание духа шторма. Призванная стихия заблокировала волну огня и подняла в воздух всю пыль, множественные осколки камней и прочей ерунды, тем самым усложняя видимость для моих противников. Но им все сейчас было по боку. За сплоченным нападением двух братьев я наблюдал с равнодушным и даже чуточку ленивым видом. Силы и мастерства им не занимать, но юность и некая неопытность брали свое. В них не существовало сейчас жажды крови или же жажды смерти. Присутствовала лишь жажда битвы. Первым рядом со мной оказался молодой демон, и когда огромная секира вновь нависла над моей головой, эфир по велению своего хозяина сработал с молниеносной скоростью. «Эфир молнии тьмы, пагуба дома Нурата, ниспадающий вал». Само собой, в технике оказалась заложена лишь часть истинной силы. Но для парня этого хватило, потому как в тот же момент он оказался вдавлен валом в мраморный пол тронного зала, а затем моя нога в сокрушительной манере под тихие стоны демона лишь вдавила его еще глубже. Да так, что не пошевелиться. Со вторым получилось еще проще. Не пришлось даже с места сходить. Хватило слабого поворота корпусом, чтобы крылья промелькнули мимо меня, а левая рука, выхватив из перевязи один-единственный нож и напитав его эфиром, напрочь разрушила защитную сферу парня. Правда, пришлось тотчас отбросить оружие, чтобы схватить юношу за горло. Тот даже попытался вновь ударить меня крыльями напоследок. Но покров не дал причинить своему хозяину вреда. А вот сам юноша стал задыхаться и бледнеть от моей хватки. «Успокоились? Не рыпайтесь и умейте свой яростный пыл. Иначе одному сверну шею прямо сейчас, а второму переломаю все кости. Говорил ведь уже...» Гормыхнул я, но вдох спустя в тронный зал ворвались множественные демоны, которые не дали мне вновь довести свою речь до конца. Именно в таком положении нас и застали. «Твою мать! Да сколько можно?» Причем вся прибывшая гвардия оказалась высшего демонического разряда, а впереди присутствовала даже парочка верховных, которые угрюмо взирали за происходящим. Однако, завидев под моей ногой израненного молодого демона, а в левой руке почти бессознательного пернатого, те не на шутку растерялись и переглянулись между собой. «Дядя Базаат!» Вдруг громко заговорила целительница, обращаясь к одному из прибывших. «Остановите двух этих идиотов, иначе их сейчас прикончат!» «Всем стоять и не дергаться!» прорычал Верховный, который являлся горгульем, а его брови резко дернулись вверх из-за слов девчонки. Но свой взгляд он вновь перевел на меня, однако то и дело косился на моих противников. «Кто ты, незнакомец? И что здесь делаешь? Как ты сюда попал? Ты в курсе, где находишься?» «Во имя бездны, наконец-то!» — выдохнул облегченно я. «Наконец-то явился хоть кто-то здравомыслящий. Ты считаешь меня кретином, Верховный? Мы сейчас находимся в тронном зале. Если я не дурак, то это тронный зал какого-то архидемона, причем достаточно влиятельного», — оценил я помпезность помещения. «Прибыл я сюда вместе с человеком по имени Палад Драгун». Заслышав имя Картара, все присутствующие в едином порыве остолбенели и обратили свои испуганные взгляды вначале на молодого демона под моей ногой, а затем на задыхающегося пернатого. «Отец?» — внезапно выкрикнула с улыбкой девица. «Тебя привел сюда отец? Где он?» «Суккубья кровь. Как я и думал, это троица его дети». «Куда ты переместился?» — расслабленно ответил я. «Ты друг отца?» — просипел, задыхаясь пернатый, не в силах разлепить глаза. «Почему сразу не сказал?» — прохрипел голос под моей ногой. «Когда бы я это сумел сделать? Предупредил ведь, что я не вторженец. Договорить бы хоть дали». Правда, в следующий миг произошло сразу несколько событий. Во-первых, слух тотчас уловил цокот женских каблуков. Во-вторых, все присутствующие демоны присели на одно колено, а два брата тотчас вздрогнули. В-третьих, в тронный зал прошествовала весьма соблазнительная высокая демонесса в не менее обворожительном наряде. А если судить по ее силе и ауре, то это, скорее всего, архидемон Манора, в котором я и оказался. Проклятье, давно я не сражался с архидемоном. Очень давно. Надеть хоть это здравомыслящее. Стоп. Только не говорите мне, что именно она и есть его жена. «Приветствуем повелительницу!» В один голос отозвались гвардейцы. Целое мгновение она в полной тишине разглядывала разрушения, причиненные тронному залу, а после сконцентрировала свое внимание на демонах-гвардейцах и верховном перед собой. «Базаат, что за бардак здесь творится? И кто его устроил?» — тихо спросила хозяйка, но в тот же момент с удивлением прервалась, завидев в моих руках двух заложников, а миг спустя взгляд ее алых зрачков встретился с моими не менее алыми глазами. «Я не знаю, кто ты, незнакомец, и не знаю, что здесь случилось, даже не знаю, как ты здесь оказался, но не мог бы ты отпустить моих детей? Не заставляй меня применять силу», — угрожающе прошипела женщина. «Это забавно. А ты уверена, что справишься со мной, архидемон?» Изумление в глазах у прибывшей стало еще больше после моих слов, а вот в глазах у остальных демонов заплескался лишь страх и ужас от услышанного. «Мама Хэри!» Вдруг заголосила девчонка, оказавшись прямо перед женщиной, и, схватив ту за руку, скорчила жалобное лицо. «Это друг папы. Ранс и Вильяр напали на него, не разобравшись. Он не хотел сражаться, лишь защищался». Изо рта у демонессы вырвался протяжный горький вдох, и с улыбкой на губах, погладив девушку по голове, она вновь обратилась ко мне. «Прости за поспешность принятия решения, незнакомец», — внезапно повинилась та. «Но не мог бы ты все-таки отпустить моих сыновей?» «Да ради бездны», — пожал я плечами, выпуская свои хватки пернатого и убирая стопу с молодого демона, который тотчас стал преображаться на глазах, принимая облик обычного человека. И лицо его во многом напоминало физиономию того прохиндея. «Как тебя зовут, незнакомец? И где мой пропащий муж?» «Меня зовут Зиантар, но можно просто Захар. А ваш супруг?» Правда, ответ на второй вопрос показался, что не наесть воочию. Блеклая вспышка озарила пространство рядом, а затем широкой улыбкой на хитрой физиономии появился и сам Картар с огненными лилиями в руках. «Хэри, моя дорогая, как же я скучал!» — заголосил радостно он, но довольно ухмылка на лице у мироходца тотчас и стаяла. Затем тот оглянулся по сторонам тронного зала, следом внимательно посмотрел на меня, после на побитых детей и под конец на нахмурившуюся жену и гвардию. «Мать моя, Алина Федоровна!» — обронил тихо тот, почесывая затылок и переводя грозный взор на сыновей, которые мгновенно поникли. «Вильяр, Ранс, какого лешего вы напали на нашего гостя? Вы что здесь устроили, а? Вы хоть понимаете, с кем связались и что могло случиться?» «Прости, отец!» Виновато проговорили парни в один голос, поднимаясь на ноги. «Мы не разобрались». «Нет, драгун!» Вдруг прошипела гневно демонесса, стремительно приближаясь к мужу, и, нависнув над ним, подобно дождевому облаку, схватила того за грудки. «Это ты что здесь устроил? Ты где пропадал целых 11 месяцев, пес блудливый? 11? Твою за ногу месяцев! Где я спрашиваю?» Как ни странно, но словно по волшебству, всех демонов из тронного зала как ветром сдуло, и те даже умудрились беззвучно прикрыть за собой врата. «Ну, понимаешь, любимая, тут такое дело...» Растерянно проблеял мироходец с виноватой улыбкой. «Ко мне обратились с одной просьбой, я не смог отказать. И вот сейчас помогаю с этим. Ты ведь знаешь, кто я такой?» Взгляд женщины невольно смягчился, словно она что-то вспомнила, и этим как нельзя вовремя воспользовался сам дракон. «Но?» Вдруг возвел тот палец к небу и вручил женщине цветы. «Я дома, и вот тебе мой подарок!» Пока женщина переводила свой растущий от раздражения взор с лица мужа на цветы и обратно, вся троица его детей лишь довольно ухмылялась устроенным шоу. «То есть, вернувшись домой?» Дрожа от гнева, зашипел архидемон, чеканя каждое слово и крепче сжимая в руках доспех Картара. «Ты даришь мне одной из своих жен мои собственные цветы из моего собственного лавового сада! Ты совсем страх потерял, дракон, в своих путешествиях? Ты бываешь в разных мирах, но даришь мне мои же цветы! Охамел совсем! Дома не бываешь целыми месяцами, а то и на годы счет идет! Мерзкая скотина, да я тебя!» Однако в следующий миг мироходец залихватски ухмыльнулся и, притянув супругу к себе, одарил ее долгим поцелуем. «Я дома», — пропыхтел он, выпуская из рук слегка смущенную, но довольную демонессу. «Это ничего не меняет. Все равно получишь свое». Грозно отреагировала та, слегка зардевшись, и быстро утерла себе губы, оттолкнув мужчину прочь. «Подлец несчастный!» «Папа вернулся домой!» «Батя! Отец!» И секунду спустя Картар оказался в объятиях своих детей. Если честно, даже у меня в душе что-то задрожало от такого счастливого воссоединения. «Да куда я от вас денусь?» — ухмыльнулся весело Пал, а после поднял на меня свой взгляд. «В общем, знакомься, Зиантар», — хмыкнул довольно он, глядя на женщину, которая слегка кивнула. «Одна из моих жен, Вальдхэри Драгун, архидемон одержимости. Один из моих сыновей от другой моей супруги, Рэнс», — указал тот на поклонившегося мне пернатого. «Еще один мой отпрыск и родной сын Хэри, Вильяр». Жестом мироходец показал на молодого ухмыляющегося демона. «И одна из моих красавиц-дочерей, Изетта», — представил Картар целительницу. «Прошу любить и жаловать. Я знаком с твоей семьей, теперь ты частично с моей». «Рад знакомству», — чуть склонив голову, отозвался как можно теплее я. «Зиантар, можно просто Захар». «Как я понимаю, ты опять проездом», — с печальным вздохом задала вопрос архидемон, глядя на мужа. «Уж прости, ты сама в курсе, какая у меня работа», — повинился грустно мужчина. «Но нас ждет, скажем так, небольшое путешествие. Можно сказать, почти семейное. Так что можешь брать отпуск от своих манерных дел». «Мы куда-то отправляемся?» — расплылась в улыбке Изетта, переглянувшись с довольными братьями. «О чем ты?» — нахмурилась демонесса, чувствуя подвох. «Такое от тебя не часто услышишь». «Все расскажу чуть позже. Но для начала свяжись с Линой и Иви», — попросил мягко драгун супругу, весело подмигивая своим отпрыском. «Вскоре мне и Захару понадобится ваша помощь».